Глава 7. Разделенная долина. Царь У спросил Тайгуна: «Предположим, что мы завели наше войско вглубь владений других князей, где встретились с врагом в глубокой долине. Горы находятся слева от нас, а водоем находится справа, а у врага горы справа, а водоем слева. Нас разделяет долина, и мы в тупике. Если мы хотим надежности, решив обороняться, если мы хотим победить, решив напасть, то как нам поступить?» Тайгун ответил: «Если ты занимаешь левый склон горы, ты должен срочно готовиться к нападению со стороны правого склона. Если ты занимаешь правый склон горы, ты должен срочно готовиться к нападению со стороны левого склона. Если в долине есть большая река, но у тебя нет ни лодок, ни весел, тогда ты должен использовать небесный Хуан, чтобы переправиться со своим войском. Те, кто уже переправился, должны существенно расширить путь для других, чтобы улучшить свои боевые позиции. Воспользуйся боевыми колесницами, чтобы прикрыть передний и задний край. Построй надежных стрелков в линии, чтобы уплотнить строй. Используй боевые колесницы, чтобы перекрыть все пересекающиеся дороги и входы в долину. Установи знамена на возвышенности. Такое положение называется крепость из колесниц. Как правило, способ воевать в долине заключается в том, чтобы выставить боевые колесницы на передний край, а большие крытые колесницы использовать для защиты. Опытные солдаты и лучшие стрелки должны прикрывать левый и правый фланги. 3000 человек составляют одно подразделение, которое строится штурмовым строем и находит выгодную позицию. Тогда левый фланг выдвигается слева, а правый фланг справа, а серединная армия выступает посередине. Все три армии наступают одновременно. Те, что уже сражались, возвращаются на изначальные позиции. Их место занимают другие, и подразделения дерутся и отдыхают поочередно до тех пор, пока не одержат победу». «Прекрасно», — сказал царь У.